Я даже представляю, в каком роде. Пап, тут поворачивает. Дядя Вэл тут всегда поворачивает. Ладно. Он увидел в зеркальце, что обмолвка огорчила ее. Снова проговорилась о Герцбахе. «Эй, киска», — сказал он, — «если ты вспомнишь при мне дядю Вэлла, я никому не скажу. И спрашивать тебя про него не буду. Так что не волнуйся, все это глупости». В Вердене он был не старше Джун, когда мама-герцог запретила ему болтать про перегонный куб. Само сооружение он хорошо помнил. Красивые трубки, пахучее сусло. Если его не подводит память, папа-герцог мешками ссыпал в бочку подопревшую рожь. Нет, иметь секреты не так уж плохо. «Иметь парочку секретов не страшно», — сказал он. «Я знаю много секретов». Она стояла у него за спиной и гладила его голову. «Дядя Вэл очень хороший». «Конечно, хороший. Только я его не люблю. Он нехорошо пахнет». «Ха, ладно. Достанем ему флакон духов, и он будет потрясающе пахнуть». На лестнице в океанариум он взял ее за руку, ощущая себя тем сильным положительным отцом, которому можно довериться. Центральный дворик, белесый под открытым небом, встретил духотой. Плещущийся бассейн, пышное растение, тонкий тропический рыбный дух заставили Мозеса подтянуться, взбодриться. «Что ты сначала хочешь увидеть? Больших черепах?» Они брели сумрачными коридорами между золотыми и зелеными стенами. «Эта резвая рыбка называется хуму-хуму или или. Она гавайская. А эта скользящая тварь — скат. У него в хвосте ядовитые шипы. А вот миноги, родственники миксин. Они присасываются к какой-нибудь рыбе и пьют ее кровь, пока та не умрет. А вон форель. Черепах в этом крыле нет. Смотри, какие громадины, а? Акулы. В Брукфилде я видела дельфинов, — сказала Джун. Они были в моряцких шляпах и звонили в колокол. Они танцуют на хвосте и играют в баскетбол». Герцог взял ее на руки и понес дальше. Детские дни, возможно, из-за большой эмоциональной нагрузки, всегда обходились ему дорого. Случалось, проведя день с Марко, Мозес потом отлеживался с холодным компрессом на глазах. Получалось, что ему выпала судьба приходящего папы. Фантома в жизни своих детей то явится, то пропадет. Надо как-то наладиться с расстравой встречи разлук. Это пульсирующая горечь, он попробовал облечь ее в терминологию Фрейда, частичный возврат подавленной и травмирующей темы, в конечном счете восходящей к инстинкту смерти, так? Не должна эта горечь передаваться детям, как и длящаяся всю жизнь зябкое оцепенение перед смертью. Это же самое чувство понимал только теперь Дока, герцог, стоит у колыбели небесного града и любого земного. Не могут люди разлучиться ни с любимыми, ни с мертвыми, ни в этой жизни, ни в будущей. Но жестоко давило это чувство на Мозеса, герцога, когда он с дочерью на руках, разглядывая сквозь водяную зелень миксин и гладких акул с зубастыми утробами. Он впервые другими глазами взглянул на то, как Александр герцог провернул похороны папы герцога. В службе не было благолепия, избыточно мясные в плечах, руках и щеках, из бедной растительности на головах внушительной стеной стояли осанистые с гольфовым загарчиком друзья Шуры, банкиры и президенты корпораций.